Издательство «Бомбора». Океан книг. Анна Кореневич. Психосоматика болезни сердца. Эффективные практики против инфаркта, аритмии и болезней сосудов. Предисловие. Когда болит сердце, а врачи советуют лечить голову. Здравствуйте, меня зовут Анна Кореневич. Я кандидат медицинских наук, врач-кардиолог со стажем работы с 1999 года. Анестезиолог-реаниматолог, медицинский клинический психолог. И еще я основатель такого направления в интегративной медицине, как кардиопсихология. Сейчас у меня частная практика онлайн, доступная русскоговорящим людям со всего мира. Кардиопсихология — система исцеления и духовного развития. От греческого «кардио» — сердце, «психо» — душа, «логос» — учение. Направленная на исцеление проблем, связанных с сердцем и сосудами, методом поиска и устранения психологических причин заболевания, которые находятся в подсознании человека. Методика является не альтернативой доказательной кардиологии, а эффективным дополнением к современным методам лечения. Чем я занимаюсь? Помогаю пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в ситуациях, когда лечение медикаментами, высокотехнологичные операции и модификации образа жизни не дают результатов, не позволяют добиться хорошего самочувствия, стабильного физического и психического состояния, высокого качества жизни. Сразу обращу ваше внимание, что это не альтернатива медицине, это дополнение. Кардиопсихология не заменяет врача и обследования, не противоречит современным клиническим рекомендациям и доказательной медицине. Однако есть важный нюанс. Я не применяю психотропные препараты и не рекомендую их прием. Почему? Причина номер один. Потому что психотропные препараты не убирают причины психологических проблем. Они убирают только последствия, неприятные эмоциональные состояния. Они ничем не отличаются от обычных обезболивающих лекарств. После отмены этих препаратов все возвращается. Потому что причина никуда не исчезла. Причина номер два. Потому что я знаю, как убрать причину негативных психологических аспектов без лекарств. Это избавляет человека от последствий навсегда, а не на время приема таблеток. Я не выступаю противником медикаментозного лечения, потому что сознаю, что людей, которые страдают от психосоматики, очень и очень много. Это настоящая эпидемия 21 века. Квалифицированных специалистов, которые могут радикально помочь таким пациентам, невероятно мало. Поэтому считаю, что психотропные препараты необходимы, но это вынужденная мера. Хорошая психотерапия не может быть доступна всем не только технически, из-за нехватки специалистов, но и потому, что большая часть населения, 95%, просто не готова морально к такому. И никогда не будет искать причину своих проблем в своей голове. Психотропные лекарства — это огромная ниша для фармацевтического рынка. Кардиопсихология и исследования психосоматики никогда не будут конкурировать с фармацевтическим бизнесом, просто потому что у нас разная целевая аудитория. Те, на кого нацелено мое направление, готовы работать над собой ради бесценного результата — здоровья и счастья. Таких людей в любой стране мира не более 4-5% населения. Они успешны, реально смотрят на этот мир и умеют достигать любых результатов. Остальные люди ищут быстрых и дешевых решений, волшебных таблеток. И я предлагаю не мешать им пребывать в иллюзорном мире, а заняться собой. Мой дорогой слушатель, я уверена, что если вы слушаете мою книгу, то вы относитесь к очень узкой группе особенных людей. И вы обратились по адресу. Я знаю, как вернуть вам спокойствие без лекарств. Наше психологическое состояние контролирует физиологические процессы в теле. Управляя эмоциями, мы меняем гормональный фон. То, что раньше казалось невозможным, становится реальностью. Когда я работала только в рамках доказательной медицины, то могла всего лишь немного помочь пациенту. Сейчас я помогаю пациентам радикально, ведь можно стать здоровым с любым диагнозом. Здоровым и счастливым, ведь одно тесно связано с другим и по отдельности не работает. Эта книга о том, что хронические заболевания невозможно вылечить средствами привычной вам медицины. Почему? Потому что медицина и врачи работают уже с последствиями на уровне физико-химических процессов, а не с причиной болезни. Причина всех хронических болезней находится в голове. Но важно сразу отбросить иллюзию о том, что стоит только понять причину, как сразу все наладится. Чтобы ее устранить, недостаточно понять ее. То есть проанализировать на уровне сознания. Нужно погрузиться глубже, в подсознание. Так что для того, чтобы вылечить многие сердечно-сосудистые заболевания, необходимо работать как с причиной, проникая в нее на уровне подсознания, так и с последствиями на уровне тела. Принимать медикаменты, корректировать питание, добавлять физическую активность, массаж, физиопроцедуры. Книга предназначена для тех, кто столкнулся с сердечно-сосудистыми проблемами, прошел обследование и лечение, но не получил результатов. Болезнь по-прежнему отравляет жизнь и вызывает сильный страх. Это люди от 18 до 60-70, даже до 80 лет. Книга покажет пути достижения цели. Здоровья, счастья, активного долголетия. В зависимости от тяжести проблемы, в легких случаях книга поможет достичь спокойствия и хорошего самочувствия и без помощи врачей. В более тяжелых ситуациях люди получат информацию к размышлению и пошаговый план действий. Эту книгу надо использовать не как источник информации, а как руководство к действию. Ведь все знание, которое не используется на практике, не только бесполезно, но и может принести вред. Когда вы осознаете проблему, знаете, как ее решать, но ничего не делаете, ваш стресс усиливается. Лучше не знать совсем, чем знать и не делать.